Серджио подошел к окну, чтобы еще раз взглянуть, не появилась ли машина Виктора. Часы показывали 1:30. Лениво катились пустые, никому не нужные троллейбусы. Прошло еще 1/4 часа. Все это время Серджио думал, что Ирина заснула, а потому боялся пошевелиться, чтобы не разбудить ее и не навлечь на себя нового скандала. И вдруг появилась машина Виктора. Только сейчас он обернулся и увидел, что Ирина действительно спит. «А что же теперь делать?» — подумал он и снова посмотрел на улицу. Он хотел окликнуть Виктора и тем самым будто бы невольно разбудить Ирину. В этот момент из машины вышла Элен Симонен. Заметив ее, Серджио усмехнулся, во весь голос окликнул Виктора и принялся махать ему рукой. Инженер ответил, но как-то смущенно и попытался объяснить что-то жестами, но Серджио не понимал его. Тогда Виктор сделал безнадежный жест и, взяв француженку под руку, вошел в гостиницу. Ирина, недовольная, поднялась с кровати. «Ну все, все, дорогая, все», — засуетился Серджио. «Идем обедать. А сердечко твое на месте?» Ирина посмотрела на него, ничего не понимая. «Ну хорошо, идем обедать, но чего ты так таинственно улыбаешься? Что случилось?» «А, ничего, ничего, дорогая, ничего. Серджио, ну, я же сказал, ничего. То есть ничего до тех пор, пока мы не спустимся вниз. Сюрприз. Что поделаешь? Сюрприз. Ты же знаешь, я ненавижу сюрпризы. Ирина, пожалуйста, избавь меня, честное слово. Я даже не знаю, будет ли сюрприз. Возможно, я ошибаюсь. Может, мне показалось. Подожди немножко. Имей терпение. Мы все увидим. Что увидим? Ох, ну ты просто невыносима. Ну что ты хочешь, дорогая? Что ты хочешь? Человек в отпуске. Дай ему свободно вздохнуть. А то ты словно теща на его голову. Не понимаю. Ты выражаешься слишком туманно. Не притворяйся наивной. Чего ты не понимаешь? Виктор вернулся из Констанции с какой-то девчушкой. Что я могу еще увидеть отсюда, с третьего этажа? Погоди, сейчас мы сами увидимся. А возможно, она попросила только, чтобы он подвез ее. Ну, зачем, дорогая, такая постная физиономия, как на похоронах? Ирина казалась глубоко разочарованной. Если бы я знала... Ну, что тогда? Пообедала бы одна. А вот что. Мог бы сказать, чтобы мы не ждали. Все прекрасно. Ничего особенного не случилось. Мы в отпуску. И каждый может развлекаться на свой вкус. Но капризом какой-то случайной девчонки я подчиняться не буду.